Никогда не возвращайся на место преступления. Это, конечно, хороший совет. Но к тому времени, когда я высвободился из Метрополитен-клаба и приехал на работу, у меня уже не было выбора. Я спросил у Маркуса, где планируется встреча Дэвиса с Гулдом. «В Метрополитен-клабе», — ответил тот. У меня сильно ёкнуло внутри. «За обедом?» «За завтраком», — ответил он, глядя на телефон у себя на столе. «Возможно, прямо сейчас». И вот, воняя потом после ночного бдения у шкафчика, я шуровал по 17-й, а затем по H-стрит в северо-западном направлении под неусыпным оком секретной службы, что следило за происходящим с окружавших Белый дом высоток. Камеры видеонаблюдения понатыканы там на каждом углу. С задней стороны Метрополитен-клаба, как раз там, где я выбрался пару часов назад, полицейский изучал сломанную оконную защелку. В вестибюле было около полудюжины копов и, естественно, давешний стюарт. На меня он поглядел совсем недружелюбно. Я сообщил ему, что должен повидаться с Генри Дэвисом, и пристроился в библиотеке. Не спуская с меня глаз, он отошел переговорить с копами. С моего места хорошо просматривалась столовая. Размером она была с футбольное поле, так что я не сразу углядел Дэвиса. Сидя напротив Гулда, он неспешно намазывал джемом круассан. Что мне было делать? Выйти на середину клуба? Публично обвинить Гулда во взяточничестве? А затем вежливо объяснить и Дэвису, и разным высокопоставленным лицам, и толстошеим представителям городской полиции, что на эту косвенную улику я натолкнулся, выслеживая указанного господина, причем не просто вломившись в эти благословенные стены, но и беспрепятственно их покинув? Надо сказать, Дэвис при этом беспокоил меня больше остальных. Он предложил мне достойное существование, я отплатил ему преступлением. Очередной мошенник на его пути. Конечно, это же сидело у меня в крови, и все мои попытки начать честную жизнь были просто большой ошибкой, которую вскоре надлежало исправить. Я попытался следить за разговором Дэвиса с Гулдом по их жестам и понял, что светская болтовня за столиком плавно перетекает к разговору по существу. Дэвис чуть придвинулся к столу. Даже малость над ним навис. У меня перед глазами происходил запрос. Да или нет? Что решит мою судьбу? Дэвис еще больше наклонился над столом, затем выпрямился. И ничего. Гулд как будто о чем-то задумался. Оба замолчали. Что это значит? Я так сосредоточенно за ними наблюдал, что не сразу заметил, как уставились на меня двое копов. Я отвлекся на них лишь на мгновение, а когда вернулся взглядом к столику, Гулд изобразил на лице болезненную гримасу и согнул в локтях руки, выставив ладони. «Все ясно». Он ответил «нет». «Это так же ясно, как то, что достойная, респектабельная жизнь в это самое мгновение от меня безвозвратно ускользала». И что, черт возьми, мне было тогда терять? Уже три копа оживленно переговаривались, не спуская с меня глаз. Я выудил из кармана телефон и позвонил в Метрополитен Клаб. Спустя мгновение у администратора затрезвонил аппарат. Я представился помощником шефа Гулда и сказал, что мне срочно нужно с ним переговорить. Один из стюардов, спешно протопав по шашечным плиткам, прервал беседу Дэвиса с Гулдом. Едва Гулд покинул столовую, я влетел туда, прошмыгнув мимо копов. Один кинулся было мне вслед и встал в дверях, отрезав меня от выхода. Дэвис немало изумился, когда я как из-под земли нарисовался перед его столиком. Я наклонился над столом и прошипел: «Гулд в деле!» И показал ему картинку на своем мобильнике, открытую сумку с пачками купюр. Дэвис не задал ни единого вопроса, даже в лице не переменился. «Уходи», — лишь бросил он. Полицейский был начеку. Он сцапал меня за предплечье, недвусмысленно давая понять, чтобы я не рыпался, и потянул обратно в библиотеку, где нас ожидали другой коп со все тем же стюардом. «Ты был вчера в этом здании, сынок?» — спросил меня детектив в штатском, явно руководивший парадом. «Да». «Обожди-ка тут немного». Полицейские велели стюарду найти номер телефона адмирала Кэссиди. К зданию, вспыхивая мигалками, подъехали еще несколько патрульных машин. Копы обступили меня с боков. И так я прокололся. В голове уже вырисовывался каждый дальнейший шаг. Наручники, полицейская тачка, пересыльная тюрьма с очком посреди камеры, толпа всякого отребья, допросы, отвратительный кофе, безразличный государственный защитник, предъявление обвинения. И вот судья взирает на меня так же, как и 10 лет назад. Только теперь у меня нет второго шанса. И все, наконец, увидят, кто я есть на самом деле. Прохвост в халявном костюмчике. Из-за синей полиэстеровой стены полицейской униформы я не мог даже разглядеть, что произошло дальше между Дэвисом и Гулдом. «Я могу быть вам чем-то полезен, господа?» Прошелестел у меня за спиной голос Дэвиса. Стюарт под его взглядом сразу скис. Копы малость от меня отступили. «Вы знаете этого человека?» — спросил один. «Разумеется», — ответил Дэвис. «Он сотрудник моей фирмы, причем один из лучших». «А он состоит в знакомстве с адмиралом Кэссиди?» «Я собирался представить их друг другу вчера за коктейлем, но задержался в офисе. Я подумывал ввести этого джентльмена в состав членов клуба. Так что позвольте отрекомендовать Майкл Форд». «Рад знакомству», — кивнул Стюарт. Нетрудно было увидеть, как он весь ощетинился под своей вышколенной улыбкой. «Взаимно», — буркнул я. «Так и в чем тут дело?» — поинтересовался Дэвис. «Небольшое недоразумение, сэр», — сказал Стюарт. «Тогда, с вашего позволения, господа, мы пойдем». «Разумеется», — ответил детектив. При всем своем вежливом обращении Дэвис определенно тут командовал. Я же, наконец, получил возможность заглянуть в столовую. Гулд по-прежнему сидел за столом, глядя в кофейную чашку, словно пытался разглядеть там свое будущее. Вид у него был совершенно раздавленный. «Наверное, тебе лучше уйти», — тихо сказал мне Дэвис с загадочно непроницаемым лицом. Я так и не понял, спасло ли мое форточничество наше нынешнее дело, и отразилось ли это как-то на моей карьере. Очень может быть, Дэвис спас меня от копов, чтобы самолично меня наказать. Уже развернувшись, чтобы уйти, я услышал: «В три будь в моем кабинете». Апартаменты Дэвиса были в самом конце коридора, показавшегося мне в тот день бесконечно длинным. Я понимал, что слегка драматизирую ситуацию, но никак не мог стряхнуть наваждение, раз за разом рисующее мне последний путь в камеру смертников. До 3:20 мне пришлось прождать в маленькой прихожей возле его кабинета. Уже почти 34 часа я был на ногах, и усталость давила на тело, точно свинцовый фартук в кресле у дантиста. Наконец прибыл Дэвис. Пройдя сразу в кабинет, он пригласил меня войти. Я зашел следом и остановился, едва босс развернулся ко мне у стола. Некоторое время он буравил меня своим таинственным взглядом, затем что-то извлек из кармана, зажав между большим и указательным пальцем. Это был шуруп, причем досадно знакомый. Прикрепляя на место заднюю стенку шкафчика, я ввернул достаточно шурупов, чтобы она не болталась, а пустые дырки присыпал опилками. Этот, похоже, и был из тех неприкрученных. «Ты, Форд, играл в последнее время в сквош?» Я решил не раскрывать рта, покуда не пойму, к чему он клонит. Шеф между тем стоял, неторопливо вертя между пальцами шуруп. Внезапно Дэвис подбросил его в воздух. Я поймал шуруп в футе от груди. «Гулт ответил «да», — сообщил шеф. «А полиция?» Дэвис только отмахнулся. «Да. И насчет адмирала тоже не беспокойся. Старик в последнее время малость тронулся. Представляется собственному отражению в зеркале. Прошу меня извинить». «Забудь. Я б, конечно, не стал выкидывать таких безбашенных фортелей, но самое главное, что Гулд дал согласие. А это 58 миллионов долларов». 58? Охнул я. Он кивнул. На этой неделе я подписался еще на нескольких субъектов. «А что с Гулдом? Вы обратитесь к генеральному инспектору Министерства торговли или в полицию?» Дэвис помотал головой. 99% таких дел кладут под сукно. Конечно, если бы в той сумке оказались куски тел, был бы совсем другой разговор. Но видишь ли, как ни печально, в этом городе подмазывание на каких-то 120 штук баксов – сущая мелочь. Хотя я очень рад, что ты их нашел. И как вы его обработали? Пригрозили, что выведете на чистую воду? Это пахнет... Я замялся, подбирая подходящее слово. Шантажом? Нет, сэр, я вовсе не это. Что ты? Ты, парень, нисколько не задел моих чувств. Довольно хохотнул Дэвис. Шантаж... Всего лишь грубоватое, упрощенное наименование того, чем мы на самом деле занимаемся. Хотя это, я бы сказал, свежая и очень прямолинейная альтернатива. Только вообрази. Ты показываешь некоему деятелю фотографию, где он в мотеле жарит раком какую-нибудь шлюху. И требуешь... Давай-ка немедленно проводи кампанию финансовых реформ, а не то тебе крышка. Он сделал паузу, как будто всерьез над этим раздумывая. Все же, думаю, это чересчур откровенно. Нет, Гулд хороший мужик, и надо-то было всего лишь ему сказать. Слышал я, дескать, что ты вляпался, парень, по самые уши. Да намекнуть, что можешь помочь ему избежать неприятностей. Как правило, тут и говорить-то больше ничего не надо. Он и так сразу начинает к тебе прислушиваться, с тобой соглашаться. Люди не прибегают к силе, желая остаться в тени, по крайней мере, до тех пор, пока это согласуется с их интересами. И в выигрыше обе стороны. Как правило, субъект уничтожает ту дрянь, на которой его поймали, гораздо быстрее, нежели до нее доберется расследование должностных злоупотреблений, а мы взамен получаем нужную нам стратегическую линию. Так что их дурное поведение мы используем самым, что ни на есть, наилучшим образом. Я стоял у окна, держа в распухших пальцах маленький шурупчик и молча его разглядывая. «Просто ты слишком неожиданно столкнулся с жесткой игрой, Майк. В газетах такого не вычитаешь. Но именно так делаются дела. Надеюсь, ты уже отошел?» Мне не казалось это правильным. То, что Дэвис мне вещал, вызывало какое-то необъяснимое отвращение. Так бывает, когда долгое время к чему-то всей душой неистово стремишься, и вдруг шарахаешься в испуге, когда наконец-то можешь это желаемое получить. Или, может быть, мне просто хотелось разделить все на черное и белое, ведь я желал достойной жизни без всяких там серых лоскутков. И вот теперь я обнаружил, что то, к чему я так стремился, оказывается, тесно сопряжено с тем, от чего я убегал. «Кое-что, думаю, вам следовало бы знать, сэр. Я хочу, так сказать, полностью раскрыть карты. Это связано с моим давним преступлением. Я знаю о тебе все, что мне необходимо знать, Майк. И нанял я тебя, ты знаешь, не вопреки этому, а рассчитывая извлечь из этого пользу. «Ну что, ты по-прежнему в команде?» Он протянул руку. В окне за его спиной виднелась изломанная небесная линия столицы. «Все царства мира и слава их!» «Да, сэр. И мы пожали друг другу руки». «Вот и хорошо», — сказал он. «С этой минуты можешь звать меня Генри, а то, когда ты называешь меня сэром, я чувствую себя инструктором по строевой подготовке. Да, и скажи риэлтору, что поселишься в том чудном местечке в районе Инглвуд-Террас». «Тот самый дом в Маунт-Плезенте». «Пожалуй, я все-таки воздержусь. Сниму пока что-нибудь подешевле, подкоплю немного денег». «Снимешь? Если тебе нравится этот дом, купи его себе. Пойми, наконец, Майк, ты больше не будешь нуждаться в деньгах». «Да, но у меня остались кое-какие долги, за учебу, например. Может, сейчас не самое. Вот гражданский иск против коллекторской службы Креншоу», — подвинул он ко мне лежавшую на столе папку. «Готов к подаче. Обвинение будет выдвинуто в среду. Мы порвем их, как тряпку». И он подвел меня, еще не до конца въезжающего в происходящее, к французским дверям. «Наставником твоим по-прежнему будет Маркус. Но теперь я хотел бы представить тебя остальной компании». Он распахнул дверь в свой роскошный конференц-зал, который дал бы 100 очков вперед даже выпендрежному Метрополитен-клабу. Там меня ожидали директора фирмы, наивлиятельнейшие персоны округа Колумбия. «Прошу внимания, господа. Я хочу представить вам нашего нового старшего сотрудника Майкла Форда». Собравшиеся шишки зааплодировали. Затем все по очереди пожали мне руку и похлопали по плечу. У Дэвиса я работал всего 4 месяца, с мая по август. Кто-то обмолвился, что в истории фирмы это самое резвое восхождение по служебной лестнице. Дэвис поднял руку, и в зале воцарилась тишина. «А теперь давайте-ка отсюда выбираться», — прошелестел он своим еле слышным голосом. «Увидимся через полчаса в Брассери Бек. У нас там заказан банкетный зал». Напоследок, еще раз меня поздравив, директора потихоньку покинули конференц-зал. Дэвис же проводил меня на второй этаж, в мой новый кабинет, красивый и уютный, как Оксфордская библиотека. «Займешь его в понедельник», — сказал он. Я тут же оценил расстояние до кабинета Энни Кларк, не более 50 футов. Поймав мой взгляд, Дэвис слабо улыбнулся, но не проронил ни слова. Мужик явно знал толк в средствах воздействия. «Чего ты еще хочешь, Майк?» «Назови». Я растерялся. Я получил все, на что нацеливался. Достойную жизнь, хорошую работу, уважение и даже больше, о чем я даже не мечтал. Выслеживая Гулда, я чересчур увлекся. Такого азарта я не испытывал уже долгие годы, с тех самых пор, как отказался от грязных делишек. Причем Дэвису это вполне даже понравилось. Честная работа и не очень-то честные замашки, которые всегда останутся при мне. Здесь я могу быть весьма востребованным человеком, и мне не придется скрывать свое происхождение. Я на самом деле счастлив, сэр. Я и так слишком много получил. «Так все же», — не отступал он. Я прекрасно понимал, что Дэвис не просто упражняется, пытаясь меня раззадорить. Он говорил вполне серьезно. С минуту я молчал, не отваживаясь поймать его на слове. «Не знаю, правильно ли», — выдавил я наконец. Он, наверное, решил, что я судорожно прикидываю в уме вполне выполнимые запросы. «Mercedes-Benz SLK-230», личная уборная в офисе. Однако то единственное, о чем я мог сейчас думать, было куда замысловатее, поскольку я скрывал это очень долго, и сказать по правде, какая-то часть меня этого вовсе не желала. У меня есть отец. Он... Я знаю про твоего отца. Он подал прошение об условно-досрочном освобождении. 16 лет он отсидел, и 8 еще осталось. Вы можете помочь его оттуда вытащить? Я сделаю все, что смогу, Майк. Все.